Часть вторая. Бабушкина внучка. Баба-яга сидела на крылечке и печалилась. Мышей сушеных почти не осталось, мухоморы нынче не уродились. Поганок днем с огнем не сыщешь. Одна надежда на егош. Глазастые, вечно голодные, авось что и найдут. А не найдут, так и голодными посидят, в первый раз, что ли. Чему бы еще огорчиться? О чем поволноваться? Вот курьи ножки у избушки того, гляди, захромают. Пока вроде здоровые, голенастые, дожилистые. Но ведь могут захромать. Могут. Значит, можно погоревать. Все равно пока делать нечего. Не грязь же из избушки выметать. Какой в этом прок? Егоши придут, опять грязи натащат. Потом можно будет окно и дверь настежь открыть. Сквозняком ее и вытянет. Но это когда-нибудь после. А сейчас можно сидеть и тревожиться. Или лучше помечтать. Как вырастут егоши большими да сильными. Возьмут да завоюют для нее, для бабы-яги, все вокруг. И нафь, и явь. А там, глядишь, и до прави дело дойдет. Явь, нафь и правь. Три части мифологического мира древних славян. Явь — мир людей. Навь — мир темных богов и душ умерших людей. Правь — мир светлых богов. Ух, здорово будет, славно! Плохо ли быть всему свету повелительницей? А тогда все всем припомнить. Все обиды, каждая лыка в строку пойдет. Никому мало не покажется. Здорово, старая, как живет сможется. На крылечко бесшумно слетел огромный филин. Глянул желтым глазом и заухал так, что в елях отозвалось эхо. Здорово, Филимон. Сижу вот, дармоедов своих поджидаю. А тут еще один невесть откуда. «Это кто?» «Да ты! Не узнал себя! Так вот, погляди на дармоеда!» Баба-яга выхватила из лохмотья в зеркальце. «Не узнаешь, а? Когда ты мне последний раз вести приносил?» «А что толку их приносить? От тебя же слова доброго не услышишь, только и слышно. Пустоболт, лгунишка, пентюк желтоглазый». Баба-яга подбоченилась. «Добрые слова в одно ухо влетают, а из другого вылетают, а злые глубоко оседают, да долго помнятся. Мне вот бабенька-яга Ягишна как сказала, «Злюка ты, Ягуся, никто тебя такую не полюбит». Так до сих пор и помню». «Так и Ягишна, небось, злюкой была». «А как же, я вся в нее». Филин взмахнул крылом и выбил у бабы-яги зеркальце. «Разбилось! Чтоб тебе лопнуть, уволень! Ну-ка, ну-ка, что это у тебя такое?» Баба-яга хищно прищурилась и сгробастала мышь, что была в когтях у филина. «Вот и ладно! Хороший гость без гостинца не ходит!» «Чтоб он тебе поперек горла встал! Корга ты старая!» Филин взмыл над крышей и крикнул, улетая. «Беда идет, бабка, большая беда, лихо, неминучее!» «Подавись ты этими словами, умник!» «Умник и есть, так что не обессудь, сама с бедой справляйся, без меня!» Баба-яга запустила Филина шишкой. «Вот горе-то! Где теперь другое зеркальце взять?» Варя открыла глаза, села и осмотрелась. Вокруг стеной стоит лес. Огромные еловые лапы смыкаются, земля усыпана хвоей. Кое-где виднеются разноцветные шляпки грибов. Сыроежек, что ли? Колючие кусты усыпаны алыми ягодами. Знать бы, как они называются. Варя потянулась за ягодой. «Не смей!» — взвизгнул тоненький голосок. «Руки убери! Дурафьяс, куда умная!» Под кустом оказалась кукла. Та самая, бабушкина. Стояла, подбоченясь, и сверкала зелеными пуговицами глаз. «Ой!» — только и могла сказать Варя. «Ты мне поойкай еще, поойкай! Слушай, что тебе говорят, да помалкивай!» «А ты почему разговариваешь? Куклам разговаривать не положено». «Это мне не положено?» — разъярилась кукла. «Здесь положено, здесь тебе не там. Хватит, намолчалась. Отведу теперь душеньку, на 100 лет вперед наговорюсь». Варя села и обхватила себя за прижатые к груди коленки, чтобы не так бояться. «Ох, и зла же я на тебя! Ох, и зла!» — пищала кукла. «Все, все выскажу, что накипело. Ты чего дитё обидела?» «А что она пристает?» — угрюмо ответила Варя. «Ни минуты покоя от нее нет». «Дитё, оно и есть дитё. Понимать надо. А сейчас вон сколько бед из-за тебя нажили. Пошли малую выручать, да пошустрее». «Слушай», — Варя поднялась на ноги, отряхнула от хвои шорты. «Ты вообще кто? Как тебя зовут?» «Зовут завуткой, величают уткой», — огрызнулась кукла. «Что, не видишь, что ли? Кукла я, а зовут Васькой». «Ты что? Это же котов да мальчишек так зовут». «Пусть кто как хочет называется, а я Васька, вот и весь сказ». Варя прикусила язык. Кукла хоть и трещит без умолку, но вроде что-то соображает. И ляльку надо искать, а вдвоем легче будет. «Васька, а где мы с тобой?» «Заречье!» Кукла заговорила тише и огляделась по сторонам. «Тут ухо востро держать надо! Здесь тебе не там!» «Это что, деревня так называется?» «Сама ты деревня!» — взвелась Васька. «По-настоящему это Навь!» — сказала она шепотом. «Да только таких слов здесь лучше не говорить!» «Заречье — это на другом берегу реки Смородины, поняла?» «Поняла. А где эта река?» «Между Явью и Навью. Ох, опять! Между Явью и Заречьем. Сюда из Яви редко кто попадает, а возвращается еще реже». «А Явь — это где?» «Это там! Ой, не зли меня, Кулема! Что ж ты такая межумная? Явь — это где солнце по небу ходит. Где дом наш в Дружинине? А здесь тебе не там». «Да что ты заладила одно и то же? Слышала уже, знаю». «А вот и не все ты знаешь. Слушай, да запомни накрепко. Если домой вернуться хочешь, здесь ничего не ешь и не пей. Имени своего никому не сказывай. И никогда, слышишь, никогда не оглядывайся». «Васька, а откуда ты все это знаешь?» «Умная, вот и знаю. Я не какая-нибудь такая, с умом сделана. В меня изюминка, перчинка да орех замотаны. Вот такая я и есть, с перчинкой да с изюминкой». «А орех зачем?» «Для ума. Грецкий он, на мозги похож. Вот он у меня где, в голове». Кукла постучала себя по лбу. «Целый орех в скорлупе. Так что крепкий я орешек. Пошли, давай, шевели ходилами. Ай да за мной». Варя поплелась за куклой, на ходу пытаясь понять, что же произошло. Лялька непонятно как оказалась здесь, в Заречье. Без нее домой возвращаться нельзя. Как тогда смотреть в глаза бабушке и маме? А что скажет папа, узнав, что пропала его младшая дочь? И как вообще жить дальше? Еловые лапы нехотя пропускают вперед и сразу смыкаются за спиной. Кое-где, сквозь плотный слой хвои, пробиваются шляпки грибов. Васькин подол шуршит на ходу. Что делать? Как найти ляльку? Сколько можно продержаться без воды и еды? С дерева неслышно сорвалась большая птица и улетела прочь. Только вздрогнула и уронила пару листьев тоненькая осинка. «Стой!» — прошипела кукла. «Слышишь?» Неподалеку перекликались, аукали чьи-то голоса. «Слышу». «А раз слышишь, прячься быстрей! Бежим! Вон там чепыжник, видишь?» Кукольная ручка в пышном рукаве указывала на густые, ощетиненные колючками заросли. Голоса приближались, и Варя бросилась бежать, подхватив куклу. «Дальше лезь!» — командовала Васька. «Не ленись, целее будем! Лишних глаз нам не надобно! Ой! Ты что? Не шкни!» «Как это? Цыц, молчи!» Кукла больно ущипнула Варю. Из-за деревьев показались не то люди, не то непонятно кто. Трое ребят, вроде бы Вариных ровесников. Все в одинаковых серых рубахах до колен. Щуплые, тощие. До того грязные, что все кажутся на одно лицо. Не отличить мальчишек от девчонок. Волосы сбиты в колтуны, полные лесного мусора. У каждого палка и корзинка с грибами. Только зачем они, дурачки, мухоморов набрали? Троица пошла мимо, заглядывая под кусты, вороша хвою палками. «Кто это?» — спросила Варя, когда серые скрылись за деревьями. «Егоши это!» «Пошли следом, они нас куда надо выведут!» Васька полезла прочь из колючей чащи. «Айда за мной!» «Ты можешь объяснить, что к чему? А то никуда не пойду». «Не пойдешь? Сестру навек потеряешь!» — отрубила кукла. «Подбери меня, а то за тобой, балдой долговязый, не угнаться! По дороге расскажу!» Варя подхватила куклу, и та ловко залезла в капюшон толстовки. «Вон они, смотри! Грибное место нашли! Пока его не оберут, дальше не двинутся! Пошли под тот выворотень, там пересидим!» «А что такое?» — начала была Варя и прикусила язык. Выворотнем оказалось огромное старое дерево. Давным-давно буря выкорчевала его из земли. С тех пор оно так и лежало, растопырив корни во все стороны. Корни заплело, затянуло буйной зеленью. Вокруг разросся кустарник. Как раз отсидеться можно. «Лезь сюда!» — распорядилась Васька. — Пока они там свою дрянь собирают, слушай. Егоши у бабы-яги живут. Они у нее и ученики, и работники. Свой ум у них есть, да спит, глубоко спрятан. Что им баба-яга скажет, то они и сделают. На глаза им попадаться нельзя. Уведут к ней, в избушку на курьих ножках. А вот тишком за ними идти нам в самый раз. Рано или поздно Егоши к бабе-яге вернутся. Чует моя душенька, лялька там. А кто они такие, Егоши? Дети, обычные дети, неохотно ответила кукла. Только родители или там дедушки, бабушки их не любили. Все стращали. Никому ты кроме нас не нужен, ничего у тебя не получится, никто тебя такого не полюбит. Ну вот, и доболтались. Как в 99-й раз эти слова скажут, так дитё здесь, в Нави, ох, в Заречье, и окажется. А тут баба-яга его в раз учует и к себе заберет. Станет он Егошей, будет у Яги жить и учиться. Чему учиться? Несчастью. Как выучится, так вернется домой, и всех, кто ему в жизни встретится, тоже несчастными сделает. А родители что ж, не спохватятся? А откуда они узнают? С ними двояшка живет. Баба-яга сразу с нового Егоши мерку снимает, двояшку делает и домой к новичку отправляет. Дома ничего и не заметят. Выучится Егоша, придет и с двояшкой в одно сольется. Так и будут жить, ни себе, ни людям не в радость. Одна баба-яга будет радоваться, что несчастных на свете прибавилось. Она же сама несчастная, вот и радуется, что ее полку прибыло. Все чужие несчастья со своими сравнивает, дура старая. Перебирает их, как бусины на нитке. Помнит их, хранит да копит. Тьфу! Что ты все бронишься да ругаешься, Васька? И что за слова у тебя такие? То кулема, то дуравья. Вроде и непонятно, а обидно. Слова как слова. Книжки больше читай, если домой вернуться и схитримся. А пока слушай и на ус мотай. Откуда у меня усы? Говорится так, балда ты стаиросовая. Вон егоши тронулись, давай за ними. Поторапливайся, кулема. Да тихо смотри, чтобы ни одна ветка не хрустнула. Баба-яга мешала в котле половником и злилась. Что бы такого еще туда подбросить? Отобранная у Филимона мышь давно там. Вон хвост из варева торчит. Где проклятые егоши шляются? Обедать пора. Заворошился в углу паук Терентий, старинный дружок. Баба-яга тут же вынула у него из паутины пару недоеденных мух и отправила их в котел. Помешала, попробовала. Маловато для навара. Тараканов подложить, что ли? «Эй, бабка!» — позвали снаружи. Баба-яга выскочила на крыльцо, как молоденькая. Вот они, стоят перед избушкой. Задрав головы, смотрят на нее, свою хозяйку. Неряха, разява, бестолочь и разиня. Все одинаковые, как на подбор. Любо-дорого посмотреть. А это с ними кто? Явились, не запылились. Вас только за смертью посылать. Ну да мы с ней подружки. Сама на чашку мухоморного отвара забредет. А это у вас кто? В лесу нашли. Прила, куда глаза глядят, да слезы вытирала, — доложил Разиня. Вот только немая она, совсем ничего не говорит. А слышать вроде слышит. Плачет — это хорошо, — осклабилась баба-яга. Это даже замечательно, это я люблю. А ну, заходите, дармоеды, да смотрите, грибы не рассыпьте. Бестолочь тут же споткнулся от собственную ногу, шлепнулся и уронил корзинку. Грибы разлетелись по траве. Опять всякой дряни набрал. Белых подберезовиков да подосиновиков. Учишь вас, дураков, учишь, а толку нет. Ну-ка, всыпьте ему как следует. Первым бестолочь ударил Разиня, как положено вожаку. Прочие не отставали, молодцы, так и надо. «Мухоморы подбери, остальное пусть валяется», — распорядилась баба-яга. Бестолочь пополз на четвереньках собирать рассыпанное. «Почему одни мухоморы берешь? Все подбирай, все! А то чем я вас, проглотов ненасытных, кормить буду? Ну а вы чего уставились? Живо в избушку!» Егоши, толкаясь, полезли на крыльцо. Лестница под ними визгливо скрипела. Разиня тащил за руку найденыша. «А ну, стой! Иди сюда! Тебя как зовут?» Новенькая молчала, только волчонком смотрела из-под лобья. «Будешь фуфыра!» — решила баба-яга. «Ишь, какая чистенькая да нарядная! А вот нечего из себя не весь что корчить! Надо быть как все! Эй, бестолочь, давай сюда корзинку, да займись этой фифой, а то вырядилась!» Бестолочь утер нос рукавом и принялся мазать новенькую грязью. Не тут-то было. Девчонка яростно отбивалась. Кусалась, брыкалась, выворачивалась. Справиться с ней удалось только втроем, вместе с Разиней и Разявой. «Сойдет!» — кивнула баба-яга. «Пока хватит! Эх вы, недотыкомки!» «Ничего путем сделать не можете, все за вами переделывать приходится!» «Ну да это потом! А сейчас живо все в избу! Вон уже остальные бегут, торопятся!» Егоши расселись вокруг стола, сглатывали голодную слюну, потихоньку переглядывались и перелягивались. Баба-яга взялась покрепче за ухват, крякнула от натуги и грохнула на стол котел с варевом. Достала обгрызенную ложку и оглядела всех по очереди. «А ну-ка, ты! Сиди, не высовывайся!» — выкрикнул Разява. «Правильно!» Баба-яга сунула ему в рот ложку варева и тут же наотмашь стукнула его пустой ложкой по лбу. «Ты?» «Все равно ничего не получится!» — отозвался неумеха. «Так!» Ложка исчезла у него во рту, потом звонко впечаталась в лоб. «Ты! Не радуйся, плакать бы не пришлось!» Отчеканила неряха. «Так!» — подтвердила Баба-яга, орудуя ложкой. Следующей оказалась Фуфыра. «Никому не верь!» — сказала Баба-яга. «Повтори!» Новенькая молчала, угрюмо глядя из-под спутанной челки. «Ты что, и правда немая? Ладно, на первый раз покормлю. Ешь!» Ложка ткнулась новенькой в плотно сжатый рот. Девчонка дернула головой и боднула ложку. Похлебка из мухоморов, мышей и мух выплеснулась на грязную столешницу. «Ах ты поганка!» — завопила Баба-яга. «А ну пошла вон, кыш за печку!» Девчонка скатилась со скамьи и юркнула в темный запечный угол, прямо к пауку Терентию. «Жрать захочешь, сама вылезешь!» — буркнула Баба-яга и обвела взглядом Егош. «Ты! Нет, ты!» Неумеха сник, а Рохля радостно выкрикнула. «Все люди сволочи!» «Стук!» — подтвердила ложка. Варя с куклой сидели в кустах на краю поляны и шепотом совещались. «Ты подойди, вызови Бабу-ягу, да разговором ее займи», — учила Васька. «А я тем временем в окно загляну. Да вежливо говори, слышишь? Тихо, покорно, во всем ей поддакивай. Яга, она послушных любит. Все запомнила, что сказать надо». «Ага, вот только страшновато». «А ты бояться бойся? А что надо, делай. Ну, пошли». «Пошли», — сказала Варя и для храбрости подергала себя за косу. «Потом встречаемся вон там, у кривой березы». Избушка и в самом деле оказалась на курьих ногах, крепких, с желтыми когтями. Единственное окошко, маленькое, немытое, уставилось на Варю, словно злобный глаз. Стало еще страшнее, так что живот скрутило. «Избушка, избушка!» — сказала Варя сиплым от страха голосом и откашлялась. «Повернись к лесу задом, а ко мне передом!» Избушка заскрипела и повернулась. Из щелей между бревнами посыпался мох. Крыльцо, на нем выдолбленная из бревна ступа. Вот отворилась низкая дверь, а вот и сама хозяйка. Баба-яга оказалась совсем не страшной. Маленького роста, чумазая, в лохмотьях. На голове повязан грязный платок непонятного цвета. Из-под него торчат седые патлы. «Прямо бомжиха какая-то», — мелькнула в Вариной голове. «Здравствуй, бабушка», — сказала Варя и поклонилась. «Здравствуй, ты, девица. По своей воле пришла или по неволе?» «По неволе, бабушка. Девчонка сбежала, а я ее искать послана. Не пробегала она тут?» «Ну, пробегала, положим. Не у тебя ли она, бабушка?» «А если у меня?» «Отдай мне ее, бабушка. Если без нее вернусь, то меня сосвету сживут». «А если она мне самой нужна?» «Да зачем она тебе, бабушка?» «А на всякий случай. Вдруг пригодится». «Какой от нее толк? Маленькая, вредная, противная». «Твоя правда, вредная она, да и упрямая вдобавок», — пробурчала Баба-яга. «Ну так отдай мне ее». «Так ведь я тоже вредная и упрямая. Вот и посмотрим, кто кого переупрямит». Варя лихорадочно соображала, как быть дальше. «Надо время тянуть», — говорила кукла. «А кошка с другой стороны. Сейчас Васька, наверное, уже прилипла острым носом к стеклу, высматривает ляльку». «А зовут тебя как, красавица?» — вдруг спросила Баба-Яга. «Ва...» — начала Варя и вспомнила Васькино предупреждение. Пришлось изобразить приступ кашля. «Валя! Валей меня зовут!» «Странное какое имечко! Ну, заходи! Напою, накормлю!» «Некогда мне, бабушка! Ждут меня! Да не одну, а с этой мелкой врединой! Отдай мне ее, а? Чего тебе стоит?» «Отдать не отдам, а вот продать, пожалуй, можно», — протянула Баба-Яга, прищурясь. «А что возьмешь за нее?» «Недорого. Зеркальце вот у меня разбилось. Новое нужно. Гребешок куда-то задевался. И еще яблочек давно я не ела, а хочется. Поняла? Зеркальце, гребешок и яблоко». «Где же я все это возьму?» — пробормотала ошарашенная Варя. «А где хочешь?» Баба-Яга повернулась на пятках и захлопнула за собой дверь, так что с притолоки свалился кусок мха. Окинула взглядом избушку. Пустой котел стоит у печки. Егоши сбились в клубок на полу и заснули. Паук Терентий шуршал за печкой. Яга шуганула его веником и принялась сматывать паутину в клубок. Потом достала костяной крючок и начала вязать двояшку. Проголодается фуфыра, вылезет из-за печки. Вот тогда и примерку можно устроить. А пока знай, вяжи себе да вяжи. За окном что-то мягко шлепнулось. Не иначе опять мох из стены вывалился. Надо будет проконопатить. Все сама, ни от кого помощи не дождешься. Варя брела к кривой березе и плакала. Что делать? Где взять все, что потребовала Баба-Яга? В магазин здесь не сбегаешь, да и денег нет. Как быть? «Глаза-то разуй!» — взвизгнули под ногами. «Куда прешь?» «Васька, это ты?» «Нет, не я!» — огрызнулась кукла. Зеленый Васькин сарафан сверху донизу перемазан в грязи, золе и саже. Рукава из белых стали серыми, лицо в грязных разводах. Только глаза пуговицы победно сверкают. «Здесь лялька за печкой сидит, сама видела!» «Значит, Баба-Яга правду сказала. С ней ухо востро надо держать. Уеди каждое слово с двойным дном», — предостерегла кукла. «Что она еще говорила?» «Что лялька вредная и упрямая. Значит, не вышло у нее ляльку накормить. Ура!» «Зря радуешься. Яга за ляльку выкуп требует. Зеркало, гребешок и яблоко. Где я это все возьму?» Варя хлюпнула носом. «Не я, а мы. Возьмем. Сядем, подумаем, решим, а потом добудем. Садись думать». Варя уселась под кривой березой, а кукла пристроилась у нее на коленях. «Слушай сюда. Где выкуп искать, я знаю. А вот добывать его тебе самой придется. И смотри, здесь тебе не там». «Да знаю я, знаю». «Не перебивай старших. Ужом и жабой придется вертеться». «Что? Прямо в них превращаться?» — с ужасом спросила Варя. «Уж и жаба. Бррр, гадость какая!» «Нет, это просто так говорится», — успокоила кукла. «То есть каждому свой подход должен быть. А теперь пошли». «Куда?» «На Кудыкину гору. Там яблоня растет. Как раз нужного сорта. Кто попробовал, говорит, яблоки на ней кислющие, не отплюешься». «А как мы ее найдем?» «А мы ее и искать не будем. Нам лешего надо найти. Если с ним поладим, то он нам дорогу укажет. Пошли шустрей». «Тогда полезай сюда. Варя подхватила куклу и сунула ее в капюшон толстовки. «Сиди там и говори, куда идти». «Прямо давай!» — распорядилась Васька. «Вон туда! Видишь?» Кудыкина гора оказалась невысокой и не очень крутой. Хоть в этом повезло. Бабушка Жанна как-то взяла Варю с собой в поход. Тогда пришлось подниматься по сыпучему склону, цепляясь за что попало. Здесь можно было хвататься за ветки. Колючие, в смоле, еловые ветки, надежные, как дружеские руки. Только держись крепче и не обращай внимания на уколы и царапины. Лезь вперед и вверх. Не отступай, когда получишь веткой по лицу. Только успевай зажмуриваться. И тут вдруг склон закончился. Ноги у Вари сами собой подогнулись, и она шлепнулась на засыпанную хвоей землю. Васька выпрыгнула из капюшона и осмотрелась. «Ну, здесь уже недалеко. Пошли, некогда рассиживаться. Леший, он обычно на опушке бродит, лес свой сторожит». Варя с трудом поднялась и побрела дальше. Леший сидел на пеньке и подсчитывал убыток. 8 деревьев, да по 5 белок, да еще 7 деревьев, по 3 белки, да еще белка, а всего будет... Тьфу, ты опять сбился. Стал загибать пальцы, тоже не помогло. По 5 белок да 8 деревьев. Это будет... Пальцев не хватало. «Здравствуй, дедушка!» — раздался чей-то звонкий голос. Леший вздрогнул и окончательно сбился со счета. «Здорово и тебе, коли не шутишь. Выходи, где ты там?» Из-за елок вышла девчонка в несуразных коротких портках. «Ты кто?» — спросил леший. «Чего здесь ходишь?» «Зовут меня Валей», — ответила девчонка. «А пришла я к тебе помощи просить». «Ступай своей дорогой, без тебя тошно». «А что случилось, дедушка?» «Не твое дело». «А вдруг я тебе помогу?» «Да чем ты мне поможешь? Разве что... А ну, распотешь меня, прогони тоску, печаль». «Это как?» — опешила Варя. «Ну, расскажи что-нибудь, спляши там, спой». «Не отказывайся», — шипела Васька из капюшона. «С лешим ссориться нельзя, обратной дороги не найдем. Пой, да что-нибудь такое, чтобы ему понятно было». «Чтобы лешему было понятно». Тут Варю осенило. Она откашлялась и запела про водяного и его подружек, пиявок да лягушек. Леший заухал, словно филин, захлопал огромными ладонями. «Во, здорово! Точно, живет как поганка!» «Поганка он и есть! Видел, что Боровой в карты ко мне заглядывает, а не сказал. Вот и обыграл он меня, жулик!» «Ну, с Боровым-то я посчитаюсь, а Водяному эту самую песенку спою. Его же задразнят потом все, и жабы, и лягушки, и пиявки. Узнает, почем фунт лиха. Вот и не буду с ним водиться. Пусть сам с собой в карты играет на пиявок. А дальше там как поется?» «А дальше опять про поганку. Да ты подпевай, дедушка». Леший заухал так, что в лесу отозвалось эхо. «Здорово-то как! Попомнит меня Водяной. Еще бы с Боровым поквитаться. Ты только подумай. 8 деревьев, да по 5 белок. А еще 7 деревьев, по 3 белки. да еще белка. Это ж на сколько белок он меня нагрел? Всего на 62 белки. Ты это откуда взяла? А Боровой говорил, 117 белок-то, подозрительно спросил Леший. Ниоткуда не брала, просто посчитала. Это как? Пришлось набрать шишек и объяснять. Леший оказался понятливый. Вот оно что! Теперь он меня не обсчитает. А то, ишь, моду взял меня дурить. А во что вы с ним играете, дедушка? Да в подкидного дурака, на белок. Они шустрые, им легко туда-сюда бегать. То к нему, то ко мне. Некоторые так и сидят на границе сбором, ленятся. На другое дерево перескочат, вот они уже и у Борового. Или у меня, кто там сегодня выигрывает. Так что тебе за помощь нужна, красавица? Бабе-яге яблоко захотелось. Вот она меня за ним и послала. И нашла же ты с кем связаться, с бабой-ягой. Посиди здесь, а я сбегаю. Леший крутанулся на одной ноге и исчез. Убег? Васька выглянула из капюшона. Ну и здорово же вы с ним пели! Я чуть животик не надорвала, так смеялась потихоньку. А нам сейчас почти к Водяному в гости. Не к нему самому, а к русалке. Они всегда заодно, да и живут рядом. Больше нам нигде гребешка не добыть. А как его добывать? Вот придем и посмотрим, послушаем, подумаем, а вот с чего придумаем. Рядом возник Леший, как из воздуха сгустился, только смолой и грибами повеяло. Вот тебе яблоко, красавица. Заходи еще, споем. Спасибо, дедушка. Варя спрятала зеленое, даже на вид кислое яблоко, поглубже в карман. А где Водяного найти? Вон туда иди. Видишь тропинку? Она тебя куда надо выведет. Не вижу, дедушка. Ох, горе с тобой. Вот тебе еловая шишка, да не простая, а катючая. Куда она покатится, туда и ступай. А на что тебе Водяной сдался, жулик окаянный? Дело к нему есть. Ну, раз так, только ухо востро держи. В песне-то все правильно поется. Нечего с Водяным водиться. Утопит, недорого возьмет. Вот и будешь у него в прислугах век коротать. Эх, жизнь моя жестянка, да ну ее в болото, уха, а-а! По всему лесу прижимали уши зайцы, прятались в дупло белки, сворачивались клубком ежи. Лесной хозяин опять гуляет. Быстро шагая вслед за катючей шишкой, Варя старалась не глядеть по сторонам. Как назло в глаза, так и лезли красные ягоды в траве. Земляника, наверное. В животе было пусто, хотелось пить, а в ухо тарахтела Васька. Главное, близко к русалке не подходи. Утопить запросто может. Ума-то у нее чуть. Только на такие шутки и хватает. Они русалки, побрякушки всякие любят, как сороки. Чтобы блестящие, и чтобы таких ни у кого больше не было. Соберутся вместе и давай одна перед другой хвастаться. Потом переругаются, подерутся, друг другу космы зеленые повыдергивают и расплывутся кто куда. А на завтра уже все забудут. Память у них, как у рыб, короткая. И что я с ней делать буду? С русалкой? Как разговаривать? Языком. С лешим песни пела, и с русалкой поговоришь. Не дрейфь. Яблоко добыли? Добыли. И все остальное добудем. Вон уже она, речка. Варя ощупала яблоко в кармане. Вот оно, гладкое, твердое. Никуда не делось. Васька, а куда эта речка течет? Они все в реку Смородину впадают. Смородина. Что-то Варя про эту реку слышала, но вспоминать некогда. Далеко еще. Пришли, разуй глаза. Вон она сидит, русалка-то, под ивой. В книгах и мультиках русалки были красивые. А здесь, на берегу непроглядно черного омута, под старой ивой сидело существо, ничем на тех русалок не похожие. У этой настоящей русалки было зеленое лицо с плоскими рыбьими глазами. Из массы зеленых волос торчал чешуйчатый рыбий хвост. Тонкая рука медленно водила по волосам блестящим гребешком. «Ты смотри, близко к ней не подходи. Помнишь, что Леший говорил? Она вроде сидит себе и сидит, а потом бросается, как щука на добычу. И водяной такой же», — шептала Васька. «Русалка любит эти... Как их? Во, вспомнила! Комплименты! И еще говорить с ней надо о всяких побрякушках. Она их тоже любит. А то и внимания не обратит. Хоть на голове стой. Эх, жалко, у тебя ничего такого нет». Ничего такого у Варии, правда, не было. Она вспомнила, как высмеивала Алину Макарову, всегда увешанную всякими фенечками, и томную Дашу Потапову с ее вечными разговорами о модах и косметике. «Гламурные курицы» — так их называли Варя с подружкой Соней Воеводиной. А сейчас Алинины фенечки, ох, как пригодились бы! И Дашина умение болтать о тряпках тоже. Как бы говорила с русалкой Даша? Вот ее Варю Леший называл красавицей. Хоть и ясно, что это не так, а все равно приятно. «Здравствуй, красавица!» — сказала Варя и улыбнулась изо всех сил. Русалка молча смерила ее взглядом. «И ты здравствуй!» — сказала она равнодушно. — Чего тут бродишь? — Да вот ищу кое-что. Потеряла, что ли? — Терять не теряла, а хочу найти. Гребешок ищу. — Гребешок у меня есть, да самой нужен. — Да уж, с такими волосами без него не обойтись. Роскошные, будто на рекламе шампуня. «А цвет какой великолепный!» Про шампунь русалка не поняла, а от всего остального расцвела и заулыбалась, кокетливо скосив глаза. «Правду говоришь, без гребешка никак. Вот косоплетками бы еще разжиться. У тебя лишних нету?» «А это что такое?» «Ленточки это! Ну, чтоб косы плести. Да ведь ленты давно никто не носит». «А что ж тогда носят?» — жадно спросила русалка. «Вот». Варя перекинула через плечо косу и сняла с нее пушистую красную резинку. «Фу!» — разочарованно протянула русалка. «Да ее и не разглядеть. Ленты широкие должны быть, да яркие. А бусики у тебя есть? На бусики я бы поменялась. Гребешок у меня еще один имеется». «Есть бусики, есть!» — завопила Васька, выпрыгивая из капюшона, и бросилась к русалке. «Вот, смотри, какие красивые! Давай меняться!» Варя не успела ни рта открыть, ни пошевелиться. Русалка мгновенно изогнулась и сцапала Ваську. «Вот и ладно, все мое будет!» Васька визжала и вырывалась, но хватка у русалки была как у бульдога. «Ты что мне всучить задумала? Негодящие бусики совсем короткие, а сарафан ничего, хороший, Из него столько косоплеток нарезать можно. И не визжи, мелкая, а то утоплю. Выручай! — завопила Васька. Варя застыла на месте, лихорадочно соображая, что делать. «Ну и забирай ее, подумаешь, у меня кое-что получше есть». Васька мгновенно умолкла, а русалка озадаченно уставилась на Варю. «Вот, видала?» Варя вынула из кармана флакончик. «Ну и что?» В голосе русалки было нетерпение. «А вот что!» Варя сняла крышку с флакончика и выдула огромный радужный шар. Он поплыл над омутом, переливаясь всеми цветами радуги и отражаясь в черной воде. Русалка заверещала от восторга. «Еще! Еще!» Варя выдула гирлянду пузырей и подставила ладонь. Когда набралась полная горсть, подкинула их и поймала самый большой на кончик пальца. «Видала? У меня есть, а у тебя нет. Только подумай, какие бусики можно сделать». «Дай сюда!» — закричала русалка. «Еще чего? Я тебе это, а ты мне что дашь? Забирай свою визгливую! Отпусти ее, тогда отдам». Русалка отшвырнула Ваську в траву, только мелькнул зеленый сарафан и ловко поймала брошенную Варей крышку с петелькой-насадкой. Принялась дуть, раздувая щеки, и заголосила. «Ничего, ничего не выходит. Почему?» «Покачину!» — Варя покрутила флакончиком. «Без этого ничего не выйдет, поняла?» «Отдай! Обманщица, утоплю!» «Ты догони сначала, щеголиха хвостатая!» — дразнилась Васька. «Ишь, бусики ей мои нехороши! А кто первый начал? Ага, так тебе и надо!» «Отдай!» — русалка разревелась. «Не отдам, а поменяю!» — отрезала Варя. «На что?» — деловито поинтересовалась русалка, вытирая слезы. «На гребешок!» «Что? «То? Ишь, какая хитрая! Такого гребешка ни у кого больше нет!» «А бусики хочешь? Таких точно ни у кого нету. Первая красавица будешь!» «Ты ей не верь!» — горячилась Васька. «Сама видишь, что это за пройда чешуйчатая!» «Значит так», — сказала Варя. «Ты кладешь гребешок на ту кочку, я свое кладу вот здесь, где стою. Считаю до трех и бежим. Каждая за тем, на что меняемся. Чурменка без переменки, согласна?» «Перламутровый гребешок-то», — промямлила русалка. «Ну, как хочешь, я не навязываюсь. Пошли?» «Пошли», — пискнула Васька. «Согласна, я согласна», — завопила русалка. «Вот, смотри, кладу гребешок, видишь?» «Раз, два, три!» Плавать с рыбьим хвостом удобно, а на суше он большая обуза. Когда русалка добралась до заветного флакончика, Варя уже скрылась в чаще с гребешком в кармане и Васькой в капюшоне толстовки. Катючая шишка не останавливалась. Наконец Варя подхватила ее, сунула за пазуху и плюхнулась на землю отдохнуть. Ноги гудели, хотелось есть и еще больше пить. Но первым делом надо было побеседовать с Васькой. «Вась, а Вась?» «Чего?» — мрачно отозвалась кукла. «Вылезай, поговорить надо». Васька выпрыгнула из капюшона и потупилась. «Слушай, Васька, ты на меня не сердись. Не собиралась я тебя бросать. Просто нужно было, чтобы русалка чем-нибудь другим заинтересовалась, а то бы она тебя не отпустила». «Это ты на меня не сердись», — тихо ответила кукла. «Знала же, что к русалке близко подходить опасно. И вот так опростоволосилась. Думала, отдам ей свои бусы за гребешок, да и дело с концом. Ага, как же, Забыла, что она не только жадная, но и хитрая, хоть и глупа, как пробка. Азартная я слишком, вот в чем дело. Это все от перчинки, что в меня замотано. Эх, ну ладно, пошли дальше, что ли. Пошли, обрадовалась Варя. Так подсаживай меня обратно, скомандовала Васька. А ну, гребешок, покажи. Ух ты, перламутровый, да с резьбой. Пусть только баба-яга скажет, что он ей не по нраву. А что, и такое может быть? Испугалась Варя. От яги всего можно ждать. На то она и яга, заявила Васька. Давай, поторапливайся, кидай шишку. Нам теперь к болоту. Кикиморе в гости. Кикимора любовалась собой в зеркальце, любовалась и наглядеться не могла. «Хороша! Ой, хороша-то как!» Намазала нос и щеки болотной тиной, поправила на голове рваную косынку и еще похорошела. «Что бы такое на себя напялить?» Шубку из лягушачьих шкурок или накидку из жебенят. Надоели. Чего-то новенького хочется, яркого. Шапочку хочется, шапку. Яркую-яркую, красную. Кусты на краю болота раздвинулись, и показалась девчонка. В красной шапке с залихватским козырьком. От такой удачи Кикимора тихо запищала. Варя увидела низенькую скрюченную старушонку, тощую, пучеглазую, длинноносую. Сидит посреди зеленой лужайки, видно, на солнце греется. Большая голова на тонкой шее повязана какой-то тряпкой, а из-под нее торчат маленькие рожки, словно козьи, одета в лохмотья, перемазана грязью и с зеркальцем в руке. «Здравствуй, деточка!» — ласково сказала старушонка. «Здравствуйте!» — вежливо ответила Варя. Назвать это существо бабушкой язык не повернулся. «Где ты такую шапочку взяла?» «Мама подарила», — сказала Варя, и это была чистая правда. «У тебя мамочка есть, а я сиротинушка бедная, разнесчастная. Некому мне шапочку подарить. Сижу вот одна на болоте, комаров слушаю, и хи-хи-хи-хи». Загнусила Кикимора и вытерла глаза уголком косынки. «Подари мне шапочку, а? Сделай доброе дело, порадуй старушку!» Варя закусила губу. Отказать несчастной бабке стыдно, а отдать бейсболку просто так нельзя. Лялька у яги в избушке на курьих ножках. «Не смей отдавать!» — шипела в ухо Васька. «Здесь тебе не там!» Варя тряхнула головой. «Отдать не могу, а поменяться можно». «На что? На что меняться?» — сполошилась Кикимора. «На зеркальце». «Бессовестная ты! Последней утехи старушку лежить хочешь. Старших уважать надо, уступать им. Тебе что, не говорили такого? В кои веки человека увидела, и то нахалка невоспитанная попалась. Хи-хи-хи-хи-хи». «Какая есть?» — ответила Варя. — Так будем меняться или как? — Будем, будем, — схлипнула Кикимора. — Раз уж ты такая бессердечная, уступить старушке не хочешь, иди сюда, забирай зеркальце, а то у меня ножки ходят плохо, старость не радость, ох-охонюшки. Варя шагнула вперед и взвизгнула от боли. Васька вцепилась ей в волосы. «Куда прешь, сущеглупая? Прямиком в трясину! Увязнешь и поминай, как звали! Эта хныкса шапку заберет, и только ее и видели, а ты останешься тонуть себе потихоньку!» «Да там же трава растет, цветы всякие! Какое это болото?» Самое настоящее. Брось камень, только булькнет. «Больно умная», — зло сказала Кикимора. «Конечно, умная», — подбочинилась Васька. «Хочешь меняться? Иди сюда, к нам». Кикимора метнула злобный взгляд на Варю и заковыляла, переваливаясь с ноги на ногу. Вблизи Кикимора оказалась еще противнее. От нее разило тиной. По лисьей длинный нос шмыгал и морщился, что-то вынюхивал. Выпученные глаза слезились, а взгляд так и прыгал туда-сюда, ни на чем не останавливаясь. «Ну давай шапку-то!» Кикимора помахала зеркальцем. «На!» Варя протянула ей бейсболку. «Мало! Давай еще что-нибудь в придачу!» «Ах ты!» — пискнула Васька и от злости подавилась. «Давай, давай! А то ничего не получишь!» «Что еще отдать противной старушонке?» Варя пошарила по карманам. «Яблоко и гребешок. Ни завалявшейся монетки, ни конфетки, ни пуговицы. На шее бабушкин кожаный шнурок, а на нем... Ура! Вот!» Варя вытащила из-под футболки куриного бога. Кикимору перекосила. «Убери! Убери сейчас же!» От визга у Вари заложило уши. «Ага, как же!» — завопила Васька. «Давай, зеркальце, сквалыга, давай сюда и проваливай в свое болото, пока мы добрые, а то сейчас как глянем на тебя через дырку!» Кикимора швырнула в Варе и зеркальце, и бейсболку, подхватила подол и бросилась бежать по болоту. Вместо ног у нее оказались птичьи лапы с тремя пальцами и длинными когтями. И бежала на этих лапах Кикимора чуть ли не впереди собственного визга. «Чего это она?» — растерянно спросила Варя. «Как чего? Ты же ее напугала до смерти. Куриный бог — лучшее средство, чтобы от Кикимора избавиться. Ты что, не знала? Вот она и дала дёру. Пока не уйдем, так и будет в болоте сидеть. Пошли, некогда рассиживаться». Выбирались из болота след в след. Васька впереди. «Я легче», — заявила кукла. «А ты за мной, да не отставай. Хоть самая трясина там, куда Кикимора убежала, да все равно ухо востро надо держать». Тропка велась все дальше и дальше. Катючая шишка не останавливалась. «Стой! Тихо!» — прошипела Васька. Она вылезла из капюшона прямо Варе на плечо, вытянулась столбиком и посмотрела вперед из-под руки. «Ой, беда какая! Беги, прячься! Вон туда!» В голосе куклы был такой ужас, что Варя бросилась в чащу, ни о чем не спрашивая. Забилась в кусты и только тогда осмелилась посмотреть, от кого же убегала. По тропинке шло непонятно что. Вроде мужчина, с бородой в полосатых штанах. Но поверх штанов надета юбка с оборкой по подолу. Щеки, там, где не растет борода, густо нарумянины, глаза и брови подведены до висков, в левом ухе серьга, волосы расчесаны на прямой пробор, справа коротко острижены, слева заплетены в длинную косу. «Васька, это что за чучело?» «Сама ты чучело!» — прошептала кукла. «Это горе злосчастье! Сиди мышью за веником!» «Это как?» «Цыц! Не шкни! Молчи, не шевелись!» Васька больно дернула Варю за ухо. Чучело остановилось и стало озираться. Глаза у него были пустые, а взгляд такой тяжелый, что Варя сжалась в комок и закрыла лицо руками. Васька в капюшоне еле слышно бормотала. «Уходи! Горе за синее море, за темный лес, за светлый огонь, а нас не тронь. крепко мое слово, крепче Булата Ярова, крепче камня Алатыря. Сгинь, горе, с нашего пути, дай нам пройти. Горе, злосчастье потопталось еще немного и побрело дальше. Там, где оно прошло, засохла трава, а с еловых веток осыпалась рыжая мертвая хвоя. «Фу! Пронесло беду стороной, отсиделись!» — прошептала кукла. «Откуда оно взялось, Васька? Да кто ж его знает? У горя злосчастья свои пути дороги, только лучше с ним не встречаться. А уж если встретился, нельзя ему на глаза попадаться, а то ни пути, ни удачи не будет. Все через пень-колоду пойдет. 10 раз будешь дело начинать, и так ничего и не сделаешь. Чего бы ни хотел, за что бы ни брался, все бедой обернется. Да такой, а какой и не слыхивал, с какой и не совладаешь. А почему оно такое несуразное? В штанах и в юбке, с бородой размалеванное. А волосы...» Варя не удержалась и хихикнула. «Да потому что горе злосчастье не он, не она, а оно. Вот поэтому у него все так и есть. И штаны, и юбка, и борода, и коса». Кукла явно крепилась, но не выдержала и залилась тоненьким смехом. «Ой, не могу! Чучело, как и есть чучело! Хоть и дуравья ты, а верно подметила!» Обижаться на Ваську было невозможно. Варя вспомнила размалеванное горе злосчастье и расхохоталась до слез. Так и смеялись вдвоем с куклой, пока из сил не выбились. «Это мы со страху!» — выдавила Васька, икая от хохота. «Страх? Он смехом избывается!» — так и хозяйка говорит. «Ой, не могу! Как вспомню эту рожу! Ха-ха-ха!» От смеха и правда полегчало. Даже пить и есть хотелось куда меньше. Вот только живот от хохота заболел. Ваське той все было нипочем. Отсмеявшись, она поудобнее устроилась в капюшоне и скомандовала: «Вперед, гляди веселей!» Сил обижаться на нахальную куклу не осталось. Только на то, чтобы брести за котючей шишкой и вполуха слушать Васькину трескотню. «Ты что же молчала про куриного бога? Откуда он у тебя?» «Бабушка подарила. Она зря ничего не делает», — подытожила кукла. «Думаешь, она знала, что лялька пропадет?» «Знать не знала, а вот защиту на всякий случай дала. Куриный бог — вещь полезная. А ну, покажи-ка его». Варя вынула камешек из-под майки и перетащила его по шнурку назад к Ваське. «Ого, сердолик! Да яркий какой, прямо апельсиновый!» «И что?» — мрачно спросила Варя. «Как что? С ним горе не горе и беда не беда. Во всем поможет, от всего защитит. Куриные боги, они разные бывают. Белый добрее делает, зеленый богатство приносит, а оранжевый, как фонарик, светится, от зла защищает и силы придает. Как раз то, что нужно!» «Слушай, Васька, откуда ты это все знаешь?» «Так умная, вот и знаю. Был бы у тебя грецкий орех в голове, глядишь, и ты поумней была бы». Варя не стала ввязываться в спор с языкатой куклой. Хочет считать себя умнее, пусть так и думает. «А если на кикимору сквозь дырку в камне посмотреть, что будет?» «Не знаю», — призналась Васька. «Кикиморы, они все равно куриного бога, как огня, боятся. Это я так, сгоряча ляпнула, не подумавши. Ну, ей и так хватило, вон как рванула, только ее и видели. Пусть теперь в болоте раздумывает, что бы с ней такое было». Котючая шишка не останавливалась, а успевать за ней было все труднее и труднее. Во рту пересохло, ноги гудели от усталости, в животе бурчало. «Васька, а как обратно добираться будем?» «Куриный бог нам поможет. Слушай и запоминай. Надо взять его, посмотреть сквозь дырку и сказать вслух свое желание. Да сначала обдумать хорошенько, потом сжать куриного бога в кулаке крепко-накрепко. И что? И то, что попросишь, то и получишь. А если попросить, чтобы ничего этого не было, чтобы лялька никуда не пропадала, а вместо этого мы с ней оставались бы дома, бабушку дожидаться? «Не будет такого», — отрезала кукла. «Что случилось, тому и быть. Никто этого не изменит, и не надейся, топай давай». Баба-яга, небось, все глаза проглядела. Варя вытерла пот со лба и зашагала дальше. Избушка на курьих ножках стояла все там же, на поляне. Переминалась с ноги на ногу, поскрипывала бревнами. «Васька, я боюсь», — прошептала Варя. «Я тоже боюсь. Ну и что? Бояться бойся, а что надо делай. Зови ягу». Баба-яга лихо орудовала крючком. Еще немного, и двояшка готова, прозрачная, сетчатая. Паук Терентий шебуршал в углу, восстанавливал паутину, шипел, ругался, наверное. «Эй, бестолыч, а ну тащи сюда фуфыру, примерка будет!» Бестолыч полез за печку и с ревом вылетел обратно. Проклятая девчонка его укусила. «Бабушка!» — позвали снаружи. «Бестолочь ты и есть!» — рявкнула яга. «А ну, все за мной живо!» Когда заскрипела низенькая дверь и из нее гурьбой повалили ягоши, Варе стало тошно от страха. Уж больно они были одинаковые. От этого казалось, что их куда больше, чем на самом деле. Баба-яга среди них смотрелась выше и страшнее. «Вот, бабушка, смотри, все принесла. И гребешок, и яблоко, и зеркальце. Отдавай мелкую вредину, а?» «Ишь, какая шустрая!» — буркнула баба-яга. «Сначала проверить все надо. Рохля, скажи ей!» «Никому не верь!» — выкрикнула ягоша. «Поняла? Разиня, неси все сюда!» Ягоша полез вниз по кривым ступенькам. «Васька, что делать?» — прошептала Варя. «Отдавать или как?» Разиня уже стоял перед ней. Лицо у него было неподвижное, а глаза пустые. Он протянул грязные руки, сложив ладони чашечкой. И Варя волей-неволей положила туда все добытое для яги. «Васька, я ведь правильно сделала?» — тихо спросила Варя, глядя Егоше вслед. «Увидим», — прошептала кукла из капюшона. Баба-яга с довольной улыбкой перебирала подарки. «Ишь ты! А гребешок-то перламутровый! Ну а теперь, как тебе там?» «Валя!» — голос у Вари сорвался. «А теперь, Валя, иди на все четыре стороны!» «А девчонка как же?» «А девчонка у меня останется. Ты же обещала!» «А ты и поверила, дуреха! Неумеха, скажи ей!» «Никому не верь!» — выпалил Егоша. «Поняла?» «Отдавай девчонку!» — закричала Варя. «Ага, сейчас!» — баба-яга показала кукиш. «Уноси ноги, пока цела!» «Уходи!» — прошипела из капюшона Васька. «Отдай девчонку!» «Сама она просилась!» — сказала яга. — А ну, взять ее! Егоши горохом посыпались с крыльца. Все одинаковые, пустоглазые, страшные. — Беги! — завопила Васька. — Беги, тебе говорят! Беги, да не оглядывайся! Варя бросилась бежать со всех ног, прямо в чащу, глотая слезы на бегу, слыша сзади злорадный хохот бабы-яги. Отсмеявшись, яга крикнула: Ко мне, паршивцы, а ну, живо!» Егоши с Тайкой потрусили на зов. Баба-яга погляделась в зеркальце и подмигнула своему отражению. Варя бежала, не разбирая дороги, куда глаза глядят. Оказавшись на полянке, упала ничком на пружинистую хвойную подстилку и разревелась в голос. «Слезами горю не поможешь», — сказали ей прямо в ухо. Васька вылезла из капюшона и стояла рядом. «Замолчи, Васька, без тебя тошно». «Некогда ссориться, и реветь тоже некогда», — ответила кукла. «Поднимайся, пошли». «Куда?» — Варя утерла слезы. «Обратно, к избушке на курьих ножках». «Ляльку выручать?» «Ага». «А как? Ты что-то придумала?» «Тут придумывать нечего, тут решиться надо». Варе стало еще страшнее. «На что решиться, Васька?» «Это мое дело», — отрезала кукла. «А твое дело — ноги унести вместе с лялькой». «Ты что задумала? Пока не расскажешь, никуда не пойду». «А что тут рассказывать?» — буркнула Васька. «Все выкладывай, иначе с места не сдвинусь». «В общем, так, подожжем избушку. Все выскочат наружу. Тут хватай ляльку и беги изо всех сил. Потом достань куриного бога и скажи ему, что хочешь дома оказаться, живой и невредимый, вместе с лялькой. Помнишь, как с куриным богом разговаривать?» «Ага. А избушку как поджечь? У нас ни спичек, ни зажигалки». «Без них обойдемся». Васька подозрительно хлюпнула носом. «У меня уголек имеется. Вот тут». Кукла постучала себя по груди. «От него как полыхнет? И чем не затушить?» «А ты как же?» «А никак. Не будет меня. Уголек — это мое сердце, поняла? Разве без сердца живут?» «Нет», — тихо сказала Варя, — «не живут». «Вот так. Потом хозяйка новую куклу сделает. Лоскуты у нее есть. Да только это уже не я буду. Я-то давно при ней, с тех времен, когда она еще у батюшки своего жила. Хозяйка девчонкой была, когда меня сделала. Уголек из домашней печки. В нем знаешь, какая сила заложена». «Откуда мне знать, Васька?» «Вот, а хозяйка знает. Недаром премудрый прозывается». Варе показалось, что земля уходит у нее из-под ног. «Ты что такое говоришь, Васька?» «А ты что, дуравья, не знала? Василиса премудрая, она премудрая и есть. Да вот внучка, видно, не в бабку удалась». Варя так и осталась сидеть с раскрытым ртом. «Бабушка? Василиса премудрая? Лялька у бабы-яги? Ваське придется погибнуть, чтобы Варя с лялькой смогли вернуться домой? С ума можно сойти». «Васька», — тихо позвала она, — «Васька, не надо, а? Ну, пожалуйста». «Думаешь, мне погибать охота?» — сердито ответила кукла. «Да как ни крути, иначе не выходит. Уж я думала-думала, чуть орех в голове от натуги не треснул. Никак по-другому не получается. Уголек только я могу раздуть, поняла? Никому другому он не дастся. Меня ведь хозяйка не просто так к ляльке приставила, а беречь и охранять. Ты же сама слышала. Ну, а я не справилась. Из-за моего недосмотра дитё в нафи... Тьфу, в заречье угодило. Значит, мое дело обратно его вернуть. Вот и все. Посижу еще чуть-чуть, с духом соберусь и пойду. Ты меня обними покрепче, ладно? А то уж очень мне страшно». Варя прижала к себе куклу изо всех сил. Хотелось плакать, но было стыдно перед Васькой. «Ладно, отпускай», — распорядилась кукла, помолчав. «Все помнишь, что надо сделать?» «Помню», — ответила Варя севшим голосом. «Вот и ладно. Смотри, сделай все точь в точь. Хоть и дуравья ты скудоумная, а на тебя вся надежда. Ладно, Пошла я. Ухватить бы Ваську за перемазанный тиной, золой и сажей сарафан. Удержать. Да ведь не удержишь. Никто ее не остановит. Это сразу видно. Были у Вари до сих пор подруги. Соня Воеводина, Кристина Полторацкая, Юля Киреева. А сейчас вдруг стало ясно. Не подруги это были, приятельницы. А подруга, вот она, тряпичная кукла Васька. Сварливая, неугомонная, бесстрашная, верная. И вот теперь ей конец. Из-за ее вареной глупости. И ничем здесь не помочь, ничего не сделать. Нет, сделать. Все сделать, чтобы спасти ляльку, вернуться с ней домой. Иначе все будет напрасно. И хождение по заречью, и Васькина гибель. Варя стиснула в кулаке куриного бога, закусила губы, чтобы не разреветься, и взглянула вслед кукле. Кусты на опушке раздвинулись, и на поляну вышла бабушка. Варя поморгала, закрыла глаза, открыла их снова. Бабушка была в тех же джинсах и рубашке в красно-белую клетку, что и утром. На носу неизменные очки. Бабушка как бабушка. Только на поясе меч, наверняка тот самый. Следом показался кот Василий в ошейнике, утыканном металлическими шипами. Хвост хлещет по бокам. «Стой! Назад! Назад, Васька!» — шепотом закричала Варя. Васька оглянулась, пискнула и бросилась бежать, но не к Варе, а к избушке на курьих ножках. Бабушка оглядела поляну, избушку и улыбнулась. Да так, что Варю прошиб холодный пот. Как следует не разглядеть, слишком далеко, но бабушкины глаза наверняка позеленели. Захотелось спрятаться, и Варя поползла в кусты, боком, боком, как виденный на море краб. Бабушка сунула в рот два пальца, большой и указательный, и свистнула так, что ветки на елях заходили ходуном, а с крыши полетела солома. Избушка закудахтала, переступая с лапы на лапу. «Ага, не любишь?» — сказала бабушка довольным голосом и свистнула в четыре пальца. С избушки сорвала крышу. «Эй, Яга, выходи!» — крикнула бабушка. «Выходи, не то хуже будет!» «А вот этого не видала?» Из приоткрытой двери высунулась грязная рука бабы-яги, сложенная в кукиш. «Отпусти детей!» В бабушкином голосе была ярость. «Отпусти и иди куда хочешь!» «Каких таких детей?» Баба-яга выскочила на крыльцо и подбоченилась. Егоши высыпали наружу и столпились вокруг нее. «Всех!» — отчеканила бабушка. «Новенькую забирай, а Егоши мои!» «Нет всех!» «Да зачем они тебе? Они и родителям были не нужны. Иначе ко мне бы не попали, сама знаешь». «Знаю. Все равно отпусти». «И не подумаю». «Последний раз говорю, отпусти детей». «За кого вступаешься? Сейчас они тебе покажут», — усмехнулась баба-яга. «А ну, ребята, а ту ее!» Егоши ссыпались с крыльца и бросились в атаку. «Давай, Василий, давай!» — закричала бабушка. Кот вышел вперед, уставился на бегущих Егош и громко замурлыкал. Передний, самый высокий с темными волосами, остановился, будто с разбегу налетел на препятствие, широко зевнул, стал тереть кулаками глаза и осел на траву. Остальные сделали по нескольку шагов на заплетающихся ногах и тоже свалились. «А, и ты здесь, предатель проклятый!» — рявкнула Яга. Ишь, морду какую отъел на чужих харчах! Я ли тебя не кормила? Я ли тебя не холила? И где твоя благодарность?» «А кто мне вот эту лапу кочергой перебил?» — прошипел кот. «Кто меня прогнал на все четыре стороны? Старый, мол, стал, вали отсюда, дармоед, а? Другая у меня теперь хозяйка, за нее кого хошь в клочья порву». «Ну, держитесь теперь!» Баба-яга схватила помело и покрутила им над головой. Стая ворон закрыла небо над поляной. Бабушка сорвала с себя очки, отшвырнула их прочь и стала такой же молодой и прекрасной, как тогда, когда Варя за ней подглядывала. Только сейчас на бабушке был не шелковый сарафан, а сияющая кольчуга. И на голове у нее оказался не усыпанный жемчугом венец, а островерхий шлем. Бабушка выдернула из ножен меч, и он блеснул сталью. «Смелые и верные! Ко мне!» — звонко крикнула бабушка и свистнула так, что с елок посыпалась хвоя. Вороны пикировали на бабушку, долбили огромными клювами по шлему, добирались до глаз. Бабушка отмахивалась мечом, прикрываясь окольчуженным локтем. Василий свечкой прыгал вверх, сбивал ворон передними лапами, драл их когтями. От вороньего грая закладывало уши. Из леса галопом вылетел оседланный конь, белый, как любимые бабушкины розы. На воронью стаю из поднебесья обрушился белый сокол, и от ворон только перья полетели. «Ах, вот ты как! Все на одного, да?» Баба-яга стояла на крыльце с помелом в руках. «А еще родня называется! Ты ж сама Кощеева дочка, Василиса!» «Зря ты это сказала!» Бабушка уже была в седле. «Конец тебе, яга!» «Это мы еще посмотрим!» Баба-яга прыгнула в ступу и взвелась над поляной. «Ай!» Яростно завизжала бабушка, и ее белый конь встал на дыбы. Баба-яга ринулась на нее сверху. Помело в руках яги стало мечом, кривым, вороненым, отливающим синевой. И с этим мечом скрестился бабушкин, прямой и светлый. А дальше все свелось в вихрь, мечущийся по поляне. Там ничего было не разглядеть. Только мелькали блики на мечах, звенели и лязгали сталкивающиеся клинки, да резал уши свирепый визг, непонятно чей. Сердце у Вари колотилось так, словно хотело выскочить наружу. Ладошки от страха стали холодными и липкими. «Сделай все точь в точь, надеяться больше не на кого», — сказала Васька. А Ваську подвести нельзя. И бабушку, которая сейчас насмерть дерется с Егой. Из-за нее Варе дерется. И папу с мамой нельзя подвести. И Ляльку, которая ждет помощи. Варя изо всех сил ущипнула себя за руку. «Вылезай, дуравья скудоумная. Поторапливайся, кулема!» — прошептала она. «Давай, шевели ходилами». К избушке на курьих ножках Варя побежала по краю поляны, прячась за кусты. В траве серыми кучками лежали егоши. А вдруг они очнутся и бросятся на нее? Что тогда? Да ничего, очнутся, кинутся, вот тогда и можно бояться. Только некогда будет, драться придется. А пока давай, прибавь скорости. Вон уже она, избушка, рукой подать. На крыльце появилась знакомая фигурка. Синие шорты, футболка с ярким попугаем. Та самая, папина, сингапурская. Лялька! Варя взбежала на крыльцо, сгребла сестру в охапку и увидела у нее на плече Ваську. Кукла сидела, придерживаясь за Лялькины спутанные кудри. Глаза пуговицы победно сверкали, не хуже, чем зеленые камни в бабушкином венце. А острый нос был задран, как у задавалы Шишкиной из параллельного класса. «Видала? Вот она, лялька наша, живая и невредимая. Упрямство, оно полезно бывает. Баба-яга послушных любит, а лялька у нас — кремень, вся в бабушку. Ну что уставилась? Давай живо, ноги в руки и бежать!» Тут за спиной грохнуло, словно лопнул огромный воздушный шар. Варя кубарем слетела с крыльца вместе с лялькой и приземлилась так жестко, что на минуту потеряла сознание. Очнулась Варя от того, что Васька теребила ее за ухо. «Перестань, ухо оторвешь. Ничего, тебе к лицу будет. Лялька в порядке. А то, поднимайся, пошли. Тяжелый денек сегодня выдался. Да еще бусы рассыпались. Вот, несколько штук только подобрать успела. На, сунь в карман, а то у меня карманов нету». Всю поляну покрывала мелкая темная пыль. Ни ворон, ни белого коня, ни сокола не было. И бабы-яги тоже не было. Только сидел, обернувшись хвостом, рыжий кот Василий. А рядом с ним лежала бабушка, без шлема и кольчуги, лицом в почерневшую от пыли траву, с мечом в руке. Все это Варя разглядела куда позже, когда добежала, волоча за собой ляльку, перевернула бабушку на спину и убедилась, что она дышит. «Явилась, наконец», — зло сказал кот Василий. «Хозяйка из-за тебя головой рисковала, а ты? А ну, пошла очки искать, пока я по-настоящему не разозлился». Варя хотела было огрызнуться, но передумала. Встала на четвереньки и принялась искать. Очки искали все, кроме кота Василия. Он не отходил от хозяйки. Искали все, а нашла лялька. Подбежала к Варе, подергала ее за рукав толстовки и сказала: «На!» Совсем недавно лялька не говорила ни слова. «Это все бабушка», — подумала Варя. Василий при виде очков сменил гнев на милость, хотя на Варю по-прежнему косился. «Вася, очки на бабушку надеть или не надо?» «Дома наденет, пока себе на шею повесь». «Вася, а ты правда кот Баюн?» «Ну да». «А как же ты у бабы-яги жил?» «Вот так и жил, жил-жил. А потом стареть стал. Раньше-то я целую рать усыпить мог. Так и валились воины, как трава под косой. Упадут, до нового месяца спят. Сейчас уж не тот. Вот баба-яга меня и выгнала. Иди, — говорит дармоед, — на все четыре стороны. И кочергой. А Василиса меня подобрала, к себе взяла, лапу вылечила». «Так на картинке кот Баюн черный, только глаза желтые». «А всю черную шерсть Василиса вычесала. Песню пела, да своим гребешком хрустальным вычесывала. Новая шерсть рыжая наросла. Я Василису никому в обиду не дам, кого угодно за нее в клочья порву. Так что ты меня лучше не серди, кончай болтовню». Кот зашипел, зафыркал и вдруг стал расти, увеличиваться на глазах. Вот он уже со снежка величиной, вот с пони, на котором Варя каталась в зоопарке. «Чего смотришь? Сажай всех на меня, да сама садись. Домой пора Василису лечить. Время дорого. А ножны где? Без них никак нельзя, ищи». Ножны нашлись в траве. Варя осторожно провела пальцем по сияющему клинку, вложила меч в ножны и стала, надрываясь, усаживать бабушку верхом на кота. Бабушка не сидела, не держалась, падала. Варя усадила позади нее ляльку, сунула под мышку меч, села сама и обхватила бабушку за талию. Лялька, стиснутая между бабушкой и сестрой, тихо захныкала. «Держись, сейчас домой поедем. Васька, ты где там?» «Здесь я, здесь», — отозвалась кукла из капюшона. «Давай, доставай куриного бога. Помнишь, как с ним разговаривать надо?» «Помню». Вынув куриного бога из-под майки, Варя собралась с духом и еще раз повторила про себя нужные слова. Посмотрела сквозь дырку в оранжевом камне и сказала: «Хочу, чтобы мы все сейчас оказались дома, живые и невредимые». Варя изо всех сил сжала куриного бога в кулаке. Камень засветился, засиял оранжевым светом. Кот Василий прыгнул вперед и вверх, туда, в это теплое сияние, и приземлился у калитки бабушкиного дома. Все свалились на траву, придавив кота. Он уже был обычного размера. Лялька заплакала. Василий с мявом шарахнулся из-под кучи малы, прыгнул через забор и был таков. «Васька, что теперь делать?» — спросила Варя, вытирая потное чумазое лицо. Кукла молчала. Только блестели зеленые глаза пуговицы, да воинственно торчал острый нос. «На тебя вся надежда», — вспомнила Варя. «Все так говорили, каждая в свое время, и Васька, и бабушка, и мама. И подвести их никак нельзя». Куриный бог развалился пополам, упал с кожаного шнурка в траву, лежал там еле видный и слабо поблескивал. Ужасно хотелось есть, а еще больше пить, но было некогда. Бабушкино лицо оставалось бледным до прозрачности. Надо бежать за помощью. «Сиди здесь», — сказала Варя ляльке. Малявка серьезно посмотрела на сестру, подобрала с земли Ваську, прижалась покрепче к бабушке и кивнула. «Хоть бы дед Илья был здесь!» Больше ничего не приходило Варе в голову, пока она бежала к дому под коричневой крышей. Бежать пришлось недалеко. Илья мчался ей навстречу, гулко топая кроссовками. Следом несся кот Василий, шерсть дыбом, хвост трубой. «Ну дела!» — только и сказал Илья. Он легко, как пушинку, поднял бабушку на руки и понес в дом. Тут Варя разревелась. Так и пошла вслед за Ильей, вся в слезах, ведя за руку ляльку. «Подбери нюни», — пробасил Илья. «Давай стели постель, Василису уложить надо. Малая пусть на кухне посидит. Василий, займись». Кот потерся об исцарапанные лялькины ноги и пошел на кухню, призывно мяукая. Лялька отправилась за ним, прижимая к себе Ваську. Бабушку уложили в кровать. Илья вытащил из кармана огромный мобильник и ткнул корявым пальцем в кнопку вызова. «Алёха, быстро воды! Живой, конечно! Некогда, потом расскажу! Нет, не я, Василиса!» «Да живая она, живая! Даже не раненая! Все, ждем!» Илья распахнул окно и уставился в небо. Ждать пришлось недолго. В окно ввалился жужжащий клубок и завис над столом. Повисел и распался. Из него вывалился кувшин, который ловко поймал Илья. А пчелиный рой потянулся обратно, на лету собираясь в плотный ком. Только несколько пчел-разведчиков летали вокруг, выискивали, можно ли здесь поживиться. Илья отковырял залитую воском пробку. «Ну-ка, подержи». Кувшин оказался серебряным. Внутри у него шипело и булькало. На гладком боку чьи-то искусные руки навели чернью узор. Понизу плелись травы, из них росло развесистое дерево, а по обеим сторонам от него стояли ветвисторогие олени. Рога у них сливались с древесной кроной. На них сидели птицы, прыгали веселые белки. «Давай сюда!» Илья успел усадить бабушку в постели, обложив подушками. Взял кувшин и потихоньку стал ее поить, сосредоточенно вытягивая губы трубочкой. Бабушка глотала живую воду, давилась, кашляла и снова пила. Лицо у нее чуть порозовело, веки дрогнули. Она открыла глаза, зеленые, будто малахитовая шкатулка, точно как у ляльки. Посмотрела невидящим взглядом, моргнула. Увидела Илью с Варей и улыбнулась. «Все живы?» Бабушкин шепот был еле слышен. «А лялька где?» «Все живы, здоровы, все здесь. И лялька тоже. Беги, приведи!» — подтолкнул Варю Илья. «Ты-то как, Василисушка?» «Я ничего. Хуже бывало». Глаза у бабушки стремительно синели. «Где лялька?» «Ты здесь еще?» — рявкнул Илья на Варю. «А ну, живо, одна нога здесь, другая там!» Варя стремглав бросилась на кухню. Лялька стояла коленками на стуле и ела мед столовой ложкой прямо из глиняного бочонка. Кот Василий сидел на подоконнике и умывался. «Пошли!» — Варя вытащила перемазанную ляльку из-за стола и поволокла за собой. Из комнаты доносился бас Ильи. «Василисушка, что ж ты меня с собой не позвала? Я бы им обеим ноги повыдергивал. И бабе-яге, и избушке ейной по бревнушку бы ее разнес». Тихий бабушкин ответ Варя услышала, уже открывая дверь. «Нет, Илюша, мой недосмотр, мне и разбираться. Да и времени не было. А очки мои где?» При виде ляльки с Варей бабушка улыбнулась так, что в комнате словно стало светлее. «Девочки мои, живые и здоровые, Варюша, спасительница ты наша, что бы мы без тебя делали?» «Это все Васька», — Варя шмыгнула носом. «Она говорила, что делать надо, я и делала». «Мы с ней огонь, воду и медные трубы прошли», — слабым голосом сказала бабушка. «Васька у нас молодец. Поговорить любит, ну да с кем этого не бывает». Варя протянула бабушке очки. Та протерла их краешком простыни, водрузила на переносицу и стала привычной бабушкой. Тяжелая коса исчезла, сменилась сединой и короткой стрижкой. Глаза посинели окончательно. Между бровями появились три морщинки. «Ничего, поживем еще», — сказала бабушка и подмигнула. «Поживем!» — прогрохотал Илья и засмеялся так, что на кухне зазвенела посуда. С ним засмеялись все — и Варя, и бабушка, и лялька. Кот Василий и тот улыбнулся. В углу за шкафом кто-то заливался тоненько, прыскал от смеха и вновь хохотал. «Проша, выйди к нам!» — позвала бабушка. «Хватит таиться! Выходи, тут все свои». Из-за шкафа вылез давешний мохнатый старичок и смущенно потупился. «Это Прохор, наш домовой», — представила его бабушка. «Тебе, Варюша, надо с ним поближе познакомиться. Домовой, хозяйки, первый помощник». «А я пока спать буду». «Спать». Бабушка свернулась клубочком под одеялом и стала совсем маленькой. Подложила ладонь под щеку и закрыла глаза. Илья приложил палец к губам и махнул огромной ручищей. Все на цыпочках вышли из комнаты. Варя неплотно прикрыла дверь. Вдруг бабушке что-нибудь понадобится. И перевела дух. «Я пойду, Варюша». Гулкий шепот Ильи разнесся по всему дому. «Если чего нужно будет, прибегай». А Василисе отдохнуть надо, отоспаться. Ты ее не буди, пусть спит. Уж очень много сил она потеряла. Сон, что мед, от 100 болезней лечит. Спасибо вам, дедушка, только и могла сказать Варя. Илья погладил ее по голове, потрепал Лялькины спутанные кудри и ушел. Стало ясно, что самое главное только начинается. Отмыть и накормить Ляльку, умыться, поесть, покормить Василия и все время чутко прислушиваться, как там бабушка, дышит, не проснулась. Очень не хватало Васьки. Болтливый, брончливый и надежный. Утешало одно — Васька здесь, рядом. А что сейчас говорить не может? Подумаешь, беда какая. Перемазанная до неузнаваемости Васька сидела на подоконнике, поблескивала глазами пуговицами и молча соглашалась. В этом Варя была твердо уверена. Домовой Прохор оказался толковым и работящим. Любил, правда, поворчать, но Варе это было нипочем после путешествия с Васькой. Вот только с кухонными приборами дело у него шло туго. Варя битый час объясняла ему, как пользоваться мультиваркой. Прохор соглашался, кивал, тряс бородой, но вместо омлета у него получилось что-то несъедобное. Хорошо в холодильнике остались котлеты и кастрюля с грибным супом. С голодухи Варя съела столько, что сама удивилась. А потом так и заснула за столом, уткнувшись головой в собственный локоть. Проснулась она от шума воды в ванной. Оказалось, это Лялька взялась постирать Ваську. Кукла плавала в пене, из которой торчал один только нос, и казалась очень довольной. «Молодец», — сказала Варя и погладила сестру по щеке. Почему-то рассердиться на вредную мелочь не получилось. Лялька улыбнулась в ответ до ушей, и Варе стало тепло и спокойно. «На», — сказала Лялька и протянула ей куклу сушить. Бабушка проспала до вечера. Потом проснулась, выпила еще живой воды и уснула опять. Варя уложила Ляльку спать, посидела рядом, пока та не заснула, а потом на цыпочках прокралась в бабушкин кабинет, туда, где на столе, рядом с ноутбуком, лежал меч. Оглянулась по сторонам и вынула клинок из ножен. Меч был деревянным. Полированное дерево блестело не хуже стали, но оставалось деревом. Точно так же, как в тот день, когда Варя впервые увидела меч в руках у бабушки. «Положь и больше не трожь», — сказал хрипловатый голосок сзади. Это был домовой Прохор. «Почему, Проша?» «Этот меч только в хозяйских руках собой делается. Всем другим деревяшкой показывается. Что уже видела, то и в другой раз увидишь. Лучше на кухню пойдем. Покажешь, как с этой, как ее, хлебопечкой обращаться». С хлебопечкой у Прохора дело пошло веселей. «Хлеб всему голова», — радовался домовой. «А там, глядишь, и с мулей... мульти... тьфу ты, пропасть, как ее там?» «С мультиваркой, Проша». «Во, и с ней поладим. Раньше-то проще было. Горшок у нас был специальный, муравленный, заговоренный. Скажешь, горшочек вари. Он себе и варит. И кашу, и щи, и кисель из студень. Всем был хорош, только разбился. Вот я и отвык от механизации». «От механизации, Проша?» «Да ну тебя! К словам-то цепляться!» Домовой обиженно засопел. «Я не цепляюсь, Проша». Варя не хотела обижать Прохора. «А как думаешь, что на утро приготовим?» «Блины», — решил домовой. «С вареньем да со сметаной. Сковорода у меня, ух, какая старинная, чугунная. Настоящая Стрепухин радость». «А в саду что делать будем?» Прохор яростно затряс бородой. «Я ж тебе не дворовой какой-нибудь. ни сарайник, ни банник. Я домовой доможил. Всему в доме хранитель, хозяйке помощник. Ты уж не обессудь. Сама смотри, где полить, а где прополоть. Ладно, вздохнула Варя. Утром на столе оказалась огромная стопка блинов. Кружевных, с пылу, с жару. Варя с Лялькой наелись от души и домовому оставили. «Варюша!» — раздался бабушкин голос. На кровати у бабушки сидел кот Василий и громко мурлыкал. Ляльке Василий позволил себя погладить, а на Варю зашипел и замахнулся лапой. «Ты на него не обижайся», — пояснила бабушка. «У кошек память долгая, а Вася за меня горой. Ничего, посердится и перестанет». Василий фыркнул, соскочил с кровати и ушел. Выглядела бабушка куда лучше, чем вчера. И голос звучал почти как обычно. Лялька с недосохшей Васькой в руках полезла к ней на кровать. «Поздорову ли, Василисушка?» Бас Ильи заполнил весь дом. «Лучше, Илюша, как там наши?» «Все за тебя волнуются. Марья Маревна обещала навестить, как только выберется». «Нечего за меня волноваться, так всем и скажи. А Марье спасибо. Принеси-ка мне ноут из кабинета, Варюша». Ноутбук был помечен такой же эмблемой. Лягушка, держащая стрелу. Бабушкины пальцы запорхали по клавиатуре. Варе очень хотелось подсмотреть, что же там на мониторе, но почему-то было стыдно. Из двери выглянул Прохор в фартуке. Ахнул и заторопился на кухню. Оттуда сейчас же потянуло вкусным блинным духом. Засвистел на плите чайник. На расписанном яркими розами подносе Прохор внес стопку блинов и огромную чашку с чаем. С поклоном предложил гостю. Илья принялся пить чай из блюдечка, заедать блинами. «А ты, Василисушка?» «Я погожу пока. Живой водой сегодня обойдусь, а там увидим». Стопка блинов исчезла в два счета. Илья перевернул чашку на блюдце, встал и поклонился. «Спасибо этому дому. Пойду я собираться, Василисушка. Ребята ждут. Если что нужно, скажи. Оседлаю Бурушку, съездим в Осинкино, привезем». «Спроси у Прохора, Илюша. А я, наверное, еще посплю». Прохор взволновался. Перерыл все шкафы и холодильник, слазил в погреб. Потом взялся диктовать Варе список для закупок. Варя писала и думала, что с таким количеством продуктов можно добраться до Сингапура. Ну или до Северного полюса. «Езжай, дитятка. За хозяйкой и малой я присмотрю. Бурушка у Ильи зверь, быстро обернетесь», — напутствовал Варю Прохор. «Ну что, готовы?» — донеслось с улицы. Варя выскочила на крыльцо и обомлела. Седые кудри Ильи скрывала черная бандана, широченные плечи обтянула проклепанная косуха. На ногах красовались огромные берцы, тоже все в шипах и клепках, а рядом с Ильей блестел черный байк. «Дедушка!» — пролепетала Варя. «А что это за мотик?» «Настоящий Харлей», — гордо сказал Илья и хлопнул по кожаному сиденью. «Неприличен другой добру молодцу. Поюзанный, конечно. Да я чай, и сам не молоденький. Вот тебе шлем. Надевай, поехали». Обмирая от восторга и страха, Варя надела шлем, взгромоздилась на сиденье и намертво вцепилась в кожаный пояс Ильи, весь в бляшках, клепках и кольцах. «Держишься? Вот и ладно. Ну, Бурушка, давай! И эх!» Илья ударил по газам. Варе показалось, что байк заржал и встал на дыбы. «Видели добра молодца сядучи, да не видели добра молодца поедучи», — сказал одобрительно Прохор и помахал вслед клетчатым кухонным полотенцем. Бурушка и в самом деле оказался зверем. До Осинкина домчались мгновенно. При виде Ильи в байкерском обличии магазинчик быстро опустел. Варя с выражением читала список вслух, Илья расплачивался и укладывал пакеты. «Все», — сказала Варя. «Поехали», — прогремел Илья, и только пыль взвелась следом. Вечером бабушка уже встала, надела спортивный костюм, вышла в сад, а потом они с Ильей допоздна о чем-то тихо беседовали. Ксюша Бубликова непременно подслушала бы их разговор. Варя хищно прищурилась, точно как она, поправила невидимые очки, подкралась на цыпочках к двери и навострила уши. «Ох, Илюша, ну и наломала я дров. Вроде премудрой называюсь, а вышла дура дурой». Бабушка шмыгнула носом. Что ты, Василисушка? Зачем на себя наговаривать?» «А как же иначе называется? Варя сама еще ребенок, ей ласка нужна, а я с ней как со взрослой. Лишний раз не похвалю, по голове не поглажу, только требую». «Ну вот и дотребовалась, чуть девчонок не потеряла. Если бы не Варя». Бабушка окончательно расплакалась. Дед Илья принялся ее утешать. А Варе вдруг стало невыносимо стыдно. «Дура ты, Бубликова!» — прошептала Варя. «Отвали, поняла? Отвали, а то как врежу!» Бубликова скукожилась и куда-то делась. А Варя отправилась на кухню, к Ляльке читать ей вслух про чудо-дерево. Домовой Прохор перебирал гречку, слушал и умилялся. «Надо же! Как у тебя ловко получается! Червячки да точки, а вместе слова выходят!» «Проша, а ты что, неграмотный?» «Где уж мне?» — закручинился домовой. «Хозяйство не пускает. То одно, то другое. Василиса учила меня, учила. Никак. Если что новенькое приготовить надо, так она мне вслух прочтет. А я и запомню. Хочешь, торт Наполеон испеку?» «Вот бабушка поправится, можно будет и испечь. А давай попробуем. Может, я тебя читать научу?» «Что ты? Василису не зря премудрой называют. И то у нее не получилось. Спорим, у меня получится». «На что спорим?» — деловито поинтересовался Прохор. «А вот на этот самый Наполеон». «Ладно, если выучусь, испеку. Да не простой, а в 33 слоя». «А если не выучусь?» «Тогда? Тогда я что-нибудь испеку. Вкусное». «По рукам». Варя нырнула в кухонный шкаф, достала пакет с печеньем и высыпала его в миску. «Вот, видишь, печенье алфавит называется. Все из букв. Вот это А. Найди все такие же печеньки». Прохор стал увлеченно рыться в миске и проглядел, как ушел Илья. Варя отправилась его проводить. «Василису береги», — сказал Илья. «Нас много, а она такая одна». «Кого нас, дедушка?» «Как кого? Богатырей. Ну, счастливо вам оставаться. На рассвете уеду». Илья скрылся в темноте, а Варя еще долго стояла, слушала летнюю ночь. Потом закрыла калитку и пошла домой. Бабушка уже спала, и Лялька спала в кухне с недоеденным блинчиком в кулаке. Прохора видно не было. На столе лежало разобранное на две кучки печенье, и в той, что справа, были только буквы «А». Варя отнесла сонную Ляльку в постель, подоткнула ей одеяло. На подоконник из сада бесшумно запрыгнул кот Василий, взглянул на Варю из-под лобья и устроился на Лялькиной подушке. Варя взяла фонарик и пошла в комнату, где стояли книжные шкафы. Утром бабушка выпила не только живую воду, но и чай. И яблоко съела. Варя накормила грустного Снежка, полила розы, похвалила Прохора за выполненное задание, обсудила с ним обед. Потом набралась смелости и пошла к бабушке. Бабушка сидела в постели, обложенной лоскутами из зеленого шелка, и шила новое платье для Васьки. Сама Васька была тут же. Лялька гладила ее по голове, о чем-то с ней шепталась. Кукла не отвечала, но по глазам-пуговицам было видно, что она все понимает. Кот Василий сидел на подоконнике и за всеми приглядывал. «Вот и ты, Варюша, мы по тебе соскучились», — сказала бабушка и улыбнулась. От волнения у Вари пересохло в горле. «Бабушка, можно с тобой поговорить?» — спросила она и почувствовала, как горят щеки. Бабушка отложила шитье. Глаза у нее слегка позеленели. «Можно, конечно. Лилюша, ты пойди пока в сад, ладно? Вася, присмотри за ребенком». Варя закрыла дверь за сестрой и котом, глубоко вдохнула и спросила. «Бабушка, ты ведь правда, Василиса, премудрая?» «Конечно», — спокойно ответила бабушка. «Только знаешь что, Варюша, ты спрашивай, а я отвечать буду, если смогу. Не на все вопросы ответить можно, не мои это тайны, вот так. И вообще, любопытные Варваре нос оторвали, понятно?» «Я вчера специально сказки читала. Там написано, что Василиса Премудрая — дочь Кощея Бессмертного. И Баба-Яга то же самое сказала». «Баба-Яга обычно врет. Но тогда не соврала». «Так в сказке про царевну-лягушку правда говорится? Там написано...» Варя зажмурилась, вспоминая. «Василиса Премудрая хитрей мудрей своего отца уродилась. Он зато осерчал на нее и велел ей 3 года лягушкой быть». «Все правда», — коротко ответила бабушка. «А какой он, бабушка? Где он сейчас? Расскажи». «Тяжело мне о нем вспоминать, Варя. Расскажу, только чтобы потом не переспрашивать, идет?» Варя только и смогла кивнуть. «Он там, в Наве, обитает. Где же ему быть, как не там? Иногда пытается сюда, на другой берег прорваться. Но ребята начеку, мимо них не пройти. Какой он? Сложно сразу объяснить. Несчастный он, потому что никогда никого не любил. Даже в то, что есть на свете любовь, не верил. И сейчас не верит, конечно. Умный он и холодный. Холодный, как тот лед, что никогда не тает. Знает много. А вот меня так и не узнал по-настоящему. Все говорил, что ты вечно с книгами, кого ты из себя корчишь, умнее родного отца хочешь стать, иди вышивай или танцевать учись, авось хоть этому выучишься, тут большого ума не надо, а то кто ж тебя замуж возьмет? Скажут женихи, больно умная, кому такая нужна, так никому и не понадобишься. Танцевать-то я научилась, да и вышивать тоже. А с книгами расстаться не захотела. Вот он меня в лягушку и превратил. Посиди, говорит, непослушная дочь, в болоте поквакай, а вось лишний ум из головы повыветрится. Вот так. А дальше все как в сказке написано. Бабушка, а как тебя называли, когда ты маленькой была? Как-как? Васькой, конечно. «Как же еще?» Бабушка чуть-чуть улыбнулась. Варя быстро перелистала в уме страницы, прочитанные вечером книги, и поняла, что про Кощея больше спрашивать не надо. Но другие вопросы не давали покоя, висели на кончике языка. «Баб, а как ты узнала, где нас искать?» Помнишь, Ляля себе подвеску выбрала, глаз малахитовый? У меня вторая такая есть. Если человек с такой подвеской в беду попадет, во второй малахит чернеет, а одна подвеска другой дорогу к себе показывает. А бабу-ягу ты что, правда, убила? Нет, спокойно ответила бабушка. Убить только живое можно. А баба-яга — нежить, все равно, что мертвая. Гнилая она вся изнутри. Вот и лопнула от моего меча, как перезрелый гриб-дождевик. Все вокруг гнилой пылью засыпало. Убить ее нельзя, а вот победить можно. Правда, на время только. Потом пыль вместе соберется, и опять баба-яга будет белый свет коптить. Ни себе, ни другим не на радость. «А с ягушами что теперь будет?» «Проснутся и дома очутятся. Там их уже двояшки дожидаются. Те не зря из паутины связаны. Наденутся на ягош, как сеть». «Так они на всю жизнь ягошами и останутся?» — с ужасом спросила Варя. «Все от них самих зависит. Кто сил до ума наберется, вырастет из сети и разорвет ее в клочья. А кто не сможет или не захочет, так всю жизнь и проживет, как баба-яга задумала». Варю передернула. «А дед Илья куда уехал?» «Муромец-то, на реку Смородину, к Калиновому мосту. На заставу богатырскую, куда же еще? Алешу Поповича сменить. Тяжелая там служба, только богатырям по плечу. Нежить с того берега пробраться пытается. Кто силой, а кто хитростью. Так что без отдыха никак». «А какая нежить, бабушка?» «Всякая», — в бабушкином голосе звякнула сталь. «А помнишь, вы с дедом Ильей уехали? Тогда тоже нежить пробиралась?» «Циклоп заблудился», — неохотно сказала бабушка. «Но ребята меня и вызвали. Сами они долго не разговаривают. Сразу меч да булаву в ход пускают. А циклоп, он хоть немного на человеческую речь понимает. Значит, с ним договориться можно. Да только богатыри наши греческого языка не разумеют. Циклоп — гора горой. Ты же на картинках видела? Да и глуховат, они такие циклопы. До него еще докричаться надо. Вот я голос и сорвала. Зато циклоп живой ушел. Он же не виноват, что таким на свет появился. Пусть в своей пещере живет, а людей в покое оставит». «А к нам тогда твой сокол прилетал, да?» «Нет. Лютень меня в Заречье ждет. Они с севером на наш берег перейти не могут». Это финист Ясный Сокол по дороге свернул, словом перемолвится. Тут Варе пришла в голову такая мысль, что ей стало нехорошо. «Бабушка, ведь если ты Кощеева дочка, значит, я Кощеева правнучка?» «Ну да», — спокойно подтвердила бабушка. «Ой», — вырвалось у Вари. «Не ой, неважно, чья ты дочь, внучка или правнучка, главное, кто ты есть, а самое главное — что ты делаешь?» В дверь поскребся домовой Прохор. «Не надо ли чего, хозяйка?» «Нет, Проша, спасибо. Хватит на сегодня, Варюша, устала я. Отдохни, бабушка. За лялькой мы с Прохором приглядим». «Спасибо, Варвара, краса, длинная коса». Бабушка погладила Варю по голове, чмокнула в макушку. «Спасибо, моя хорошая. Я и правда усну, пожалуй». Варя на цыпочках вышла из комнаты и бесшумно закрыла за собой дверь. Впереди почти целое лето здесь, в Дружинине, с бабушкой. Вот здорово!